Глава 6. Малоутешительные подробности. У Марии не возникло никакого беспокойства от того, что Михаил не заехал в 5 часов пообедать. И то, что он не пришел ночевать, тоже не удивило ее. Но когда утром в субботу она явилась в диспетчерскую и узнала, что машина, на которой уехал Зароков, в парк не вернулась, и пришедший на работу Слива устроил ей небольшой скандал за самоуправство, Марию охватили недобрые предчувствия. Она пошла к начальнику парка и рассказала о вчерашней истории с заменой автомобилей и о том, что такси Сливы в гараже до сих пор нет. Начальник был человек несуетливый и понимающий. Он ограничился выговором, приказал дать водителю Сливе другую машину из запасных, а насчет Зарокова, которого он уважал и ценил как работника, и об отношениях которого с диспетчером был хорошо осведомлен, посоветовал предпринять следующее. Сейчас же послать первого попавшегося водителя к Зарокову домой, а если его дома не окажется, сделать официальное заявление в милицию о пропавшей машине. Мария адреса Михаила не знала, поэтому тут же побежала в отдел кадров. Когда вернулась к себе, диспетчерская была полным-полна. Неприятные вести почему-то и распространяются, и собирают людей гораздо быстрее, чем приятные. Многие водители отложили выезд на линию на неопределенное время. Очень хотелось побыстрее услышать подробности. А Марии не терпелось самой отправиться на розыски Михаила. Как велел начальник, она попросила первого попавшегося шофера Шахнина отвезти ее к Зарокову. Когда остановились у забора, на котором был написан номер нужного им дома, и вышли из машины, Мария совсем пала духом. За забором, тоскливо, как по покойнику, то выла, то скулила собака. Нехорошо звучал этот вой при ярком солнце бодрого июньского утра. Шахнин, опередив Марию, положил руку на медное кольцо калитки, повернул его. Они увидели пепелище. Залитые водой черные головешки атласно блестели на солнце. Нелепо возвышались среди этой черноты остовы 2 голландских печей, из розец на них был закопчен. Поехали в городское управление охраны общественного порядка. Там им сказали, что пожар произошел ночью по неизвестным причинам, что хозяин дома Дембович был извлечен из горящего дома мертвым. При поверхностном осмотре никаких признаков насильственной смерти на трупе не обнаружено. О причине смерти точно можно будет сказать только после вскрытия, но, вероятнее всего, покойный был сильно пьян и не смог выбраться из горящего дома, задохнулся. Вернувшись в парк, Мария работать была уже не в состоянии. Начальник распорядился вызвать подменного диспетчера, а Марии посоветовал идти домой. Но она не могла сейчас оставаться в одиночестве и, походив по улице туда-сюда, вернулась в диспетчерскую. Если что станет вдруг известно о Михаиле, то прежде всего здесь. Мария ничего не дождалась в этот день. В воскресенье она просидела дома, совершенно убитая, вздрагивая и выбегая в коридор при каждом звонке у дверей. Но то все были гости к соседям. В понедельник из милиции сообщили в парк, что таксомотор найден на проселочной дороге. Он врезался в телегу, разбит, но не очень сильно. Следов Зарокова обнаружить не удалось. Он исчез, как испарился. Мария сходила в управление охраны общественного порядка, поговорила с работниками, занимавшимися поисками, но ничего сверх того, что было уже сообщено, они ей сказать не могли. Вероятно, Зароков скрылся, побоявшись, что его привлекут за аварию к ответу. Тем более, что у него уже был раньше неприятный случай — наезд на пешехода. Мария потеряла покой. Обязанности свои на работе она по-прежнему исполняла исправно, но делала все автоматически. Шоферы такси возят много разного народа, поэтому и знают много, И вскоре в парке стало известно, что старик по фамилии Дембович, у которого квартировал Зароков, страдал болезнью сердца, пить ему совсем было нельзя, а он, старый дурень, царствие ему небесное, то ли с горя, то ли на радостях, напился и сгорел в собственном доме по глупости. Все сочувствовали Марии, все с горечью замечали, что она тает на глазах, и никто пока не догадывался, что она беременна. Михаилу сказать об этом она не успела.